Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Елена Булганова. Навия. Западня. Читает Нона Троиновская. Глава первая. Старые сказки. Сегодня никто уже не вспомнит имя народа, жившего в этой местности много веков назад. Мужчины его никогда не касались оружия, не марали руки кровью врагов, не охотились на дикого зверя. Да в этом и не было никакой нужды, благодаря особым дарам, что прославили этот народ среди окрестных племен. Когда рождался мальчик, все знали, что вместе с ним в мир пришел еще один дивный голос, неповторимый, как тайнопись древесного листка, не только ублажающий слух, но врачующий тела и души. С полутора лет мальчики начинали обучение у опытных наставников, и у них больше не оставалось времени на игры с самодельными луками или деревянными кинжалами. Девушки этого народа певческого дара не наследовали, но им дано было другое — способность видеть то, что недоступно зрению обычных людей. Глядя каждый вечер на закатное небо, на кромке умирающего света и наступающей тьмы, они прозревали приметы будущего и могли почти точно сказать, не грозит ли их землям засуха или вражеское нашествие, много ли выпадет снега зимой и хорош ли будет по весне урожай во всем крае. Могли лишь, глянув на человека, определить, зреет ли в его теле коварная болячка или беда подбирается к нему снаружи. И пусть иногда их предсказания были туманны, зато всегда хватало о чем посудачить у колодца или за рукоделием. И, конечно же, в любое время года сотни паломников пешком, на конях или по морю устремлялись в пределы не слишком плодородной и довольно унылой земли между непроходимым лесом и безжизненной равниной, почти всегда укрытой снегами. Кто-то по приказу правителя своей страны спешил разузнать, каких бед стоит опасаться. Другие искали исцеления себе и своим близким. Всех принимали как дорогих гостей в городе Кречете, единственном большом городе в землях того народа. Кречет мигом развеивал мрачное впечатление от окружающего пейзажа. Дома в нем были из белого мрамора и золотистого местного известняка, с покатыми крышами и круглыми оконцами. Любой странник находил здесь приют, обильный стол, мягкую постель. А когда сумерки опускались на город, пришлый народ собирался на главной площади, чтобы ночь напролет слушать при свете факелов удивительное пение, сотканное, словно роскошный ковер, из сотен голосов. Люди внимали пению, не зная, на земле они еще или на небе, и чувствовали, как покидает тело коварная болезнь, возвращаются силы, молодые желания, жажда жизни. В полудреме наблюдали, как звезды заполоняют небо, а поджаристая краюшка солнца все торчит из-за леса, не желая уходить, не дослушав любимую песню. Как мерно дышат крыши домов, на которых тысячи птиц сидят молча, тесно прижавшись друг к дружке. И как медленно поднимают головы деревянные идолы на каменных столбах, вспыхивают веселым пламенем их пустые глазницы. Но над мирным костерком добра всегда собирается едкий дым грядущих бед. Однажды плачущие девушки прибежали к старейшинам с дурной вестью. Из-за холодного рыжего моря несется к ним на черных ладьях многочисленный и грозный враг. Слухи о воинственном заморском народе и его беспощадных набегах доходили сюда и прежде, но все сходились во мнении, что их скудный край ничем не может привлечь захватчиков. Однако теперь провидицы ясно увидели другое. Не сокровища или богатые посевы манили сюда врага, а юноши с дивными голосами и сами девы с их необычным даром. Старейшины как могли успокоили народ. Конечно же, соседи, с которыми они столько лет жили в мире и взаимной выгоде, согласятся защитить их, как уже случалось и прежде. Они поспешили оповестить тех о грядущей беде. Напрасно. На этот раз соседние народы пришли в ужас и негодование. Они понимали, что страшный враг по пути в Кречет неминуемо прокатится кровавым колесом и по их землям. Тогда родился коварный план. Истребить народ, не державший в руках оружие, а затем отправить на берег моря к месту прибытия кораблей гонцов с богатыми дарами и изрядным количеством пленников, а также и с известием, что эти юноши и девушки — последние, кто уцелел. Только действовать нужно было стремительно, пока новый закат не выдал задуманного предательства. Город был атакован средь бела дня. А когда взошла луна, то была она красна, как залитые кровью улицы навеки обезлюдевшего Кречета. Только немногим уцелевшим удалось вырваться из города и на верных конях покинуть свои земли. Другие соседи оказались не столь жестокосердны и хоть не посмели приютить беглецов, но все же снабдили их зерном, вяленым мясом, углем и живностью, которой можно было питаться в пути. Уходя от возможной погони, они забирались все дальше, на север, и скоро оказались в необитаемых землях, в снежной пустыне. Ехали и ехали в неизвестность много дней и недель. Скот почти весь пал или был съеден, оставалось лишь несколько мешков с зерном, немного угля и с десяток вязанок дров. Едва живые, со сбитыми копытами, кони еле переставляли ноги. Каждый нес на себе двоих, а то и троих, обмороженных, ослепших от снежной белизны людей. Но вот однажды, ближе к вечеру, что-то вокруг изменилось. Изгнанники вдруг увидели впереди торчащие из снега гладкие белые камни, похожие на яйца гигантской птицы, один другого больше, всего 5 штук. Камни выглядели еще более безжизненными, чем снежная пустыня, и все же единственный оставшийся в живых старейшина, Владдух, возглавивший остатки своего народа, при виде них преисполнился надеждой и тут же объявил привал. Причиной тому была древняя легенда, которую он много раз слышал в детстве от своей прабабки. Она была родом из других мест, браки с чужестранцами хоть редко, но случались, и потому знала истории, которые в их народе не слыхивал больше никто. Легенда гласила про удивительную страну, вход в которую лежит где-то среди мертвой белой пустоши, на поляне, прозванной Кукушкиным гнездом, там, где торчат из снега 5 круглых камней, один другого больше. Якобы в той стране нет места болезням, тяжкому труду и даже самой смерти. Вот только попасть в нее трудно, почти невозможно, даже отыскав поляну. Многие люди в разные времена отправлялись на поиски. «И попадали в нее?» — спрашивал в нетерпении будущий старейшина, тогда 5-летний любопытный мальчишка. Старуха с загадочной улыбкой покачивала головой. «Да кто ж знает, если кто и попал, то рассказать об этом уже не мог. И с той стороны, ясное дело, не было желающих вернуться назад. А те, кто после долгих поисков едва приползали домой, ослепшие, обмороженные, полуживые, рассказывали лишь, что видели 5 валунов, бродили среди них, но входа в удивительную страну так и не отыскали. А когда раскапывали в надежде и отчаянии основания камней, то находили там останки своих предшественников, давно уже обглоданные хищниками. «Значит, никакой страны не существует?» «Да чего же, ладушка мой, древние сказания никогда не врут. Только еще говорится в легенде, что войти туда может лишь тот, кто никогда не убивал других людей. Ни он сам, ни его отец или дед. А в нашем мире много ли таких наберется? Вот и пропадали люди понапрасну». Мальчик вырос и давно позабыл про бабкину сказку. Тем более, что сам он был счастлив на своей земле и никогда не помышлял искать другую судьбу. Но сейчас это был единственный шанс на спасение для тех, кто еще оставался жив. Влад-дух думал о том, что его народ достоин войти в удивительный мир, ведь они даже на зверей не охотились, все нужное получая в обмен на свои дары. Но все же не стоило давать напрасную надежду и без того измученным людям. Потому старейшина распорядился готовиться к ночевке и велел всем мужчинам и юношам, которые еще могли держаться на ногах, собраться на исходе ночи возле его палатки. Пришли почти все. Некоторые едва волочили распухшие ноги, другие двигались на ощупь, но всеми силами пытались скрыть свою немощь. С болью в душе глянул на них старейшина и спросил, кто готов отправиться на разведку и осмотреть каждый из камней. Вдруг да удастся отыскать прибежище в подземной пещере или хоть что-то для пропитания. Поскольку вызвались все, Владдух самолично отобрал пятерых, которых пока не коснулись снежная болезнь и обморожение, а главное тех, у кого в глазах еще жила надежда на спасение. Среди избранных был и сын старейшины, юный орлик, единственный, кому Владдух этой ночью передал древнее сказание. Все пятеро отправились в путь, обвязавшись веревкой, поскольку начиналась снежная буря, и рассвет потонул в снежном мареве. Проснувшимся людям Владдух приказал разложить в центре поляны большой костер и поддерживать его до последнего полена, чтобы он был виден издалека. Ближе к полудню вернулся один из юношей с отмороженным носом и пальцами. Он сообщил, что у самого большого валуна они ничего не нашли, хотя раскидали весь снег вокруг него. Затем один за другим прибрели еще двое, оба с безрадостными известиями. Четвертого в лагерь принесли на руках те, кто остались и ждали вестей. Они чудом заметили юношу, лежащего в полусотни шагов от костра. Он рассказал, что орлик велел ему возвращаться, а сам отправился дальше, к самому маленькому из камней, стоящему на отшибе дальше всех от лагеря. Пала на землю ночь. Но костер еще пылал, и старейшина, стоя по колено в снегу, до боли в глазах вглядывался в меркнущую пустоту. Рядом с ним дрожала на ветру хрупкая девушка с белой атынией косой, невеста орлика. На закате женщины изучали небесный узор и прибежали до смерти испуганные с донесением, что на них идет небывалая стужа. Владдух успокоил их как мог и велел разойтись по палаткам. Он и сам чувствовал, как на смену мучителю холоду надвигается безжалостный убийца мороз. Вдруг в слабеющем свете костра старейшина заметил, что кто-то ползет в его сторону. Он бросился вперед, подхватил на руки своего сына, отнес в шатер и отогревал дыханием его руки и лицо, пока тот не смог говорить. «Отец!» — с трудом произнес юноша, тщетно стараясь приподняться на локтях. «Если бы я смел давать тебе советы, то сказал бы вот что. Собери народ и объяви им добрую весть. Скажи, что спасение близко, и на рассвете все наши горести останутся позади. Пусть разожгут костры из всего, что горит, чтобы нам пережить морозную ночь. Зарежут оставшийся скот, истолкут зерно и испекут хлебы. Растопят снег и смешают его с остатками вина. И пусть ничего не оставляют на утро, а щедро и радостно отпразднуют конец пути». Ликованием блеснули глаза старейшины. Он уже бросился к выходу, чтобы принести своим людям счастливое известие, но помедлил и оглянулся на сына. Долгая жизнь научила его осторожности. «Сын мой, ты уверен, что мы можем позволить себе подобное расточительство? Вдруг и там, куда приведет нас эта поляна, на первых порах потребуется еда и питье, да и часть топлива хорошо бы приберечь, чтобы утром согреться перед остатком пути». «Отец», — вздохнул юноша, — «ты меня не понял. Я ничего не нашел под последним валуном. наш путь закончен. Пусть люди проведут эту ночь в веселье и радостном ожидании. Пусть, напившись вина, уснут счастливыми, а утро для нас уже не наступит.